сыров. В этом нет нужды. Если бы орки приземлились на восточной стороне джунглей, то тогда другое дело, но их там нет. Мы можем потерять Прайм. Мы отобьем его в свое время. Сэров не мог решить, был ли фон Штраб самым наивным или самым прагматичным человеком, каких ему доводилось встречать. Мысль о том, что он мог быть и тем, и другим, пугала ее. Сэров отогнал ее. «Я хотел вас кое о чем спросить», — продолжил фон Штраб. «Мне интересно, почему вы не возражали против участия комиссара Ярика в кампании против орков? Вы ясно дали понять, что хотите держать его подальше от дел после Басквита». «Он был среди людей, отправленных в Темпестеру?» «Я не знаю». «Если был, то я не оказал ему никаких услуг, позволив участвовать в операции». Фон Штраб улыбнулся, как довольный хищник. «Простое предположение, лорд-комиссар, и все же вы не ответили на мой вопрос». «У Себастьяна Ярика нет понятия о преданности», — произнес Сыров. Он выплюнул каждый слог имени этого человека. Оно оставило мерзкий привкус во рту. «Он заслуживает худшего унижения и самой бесчестной смерти. Раны вековой давности кровоточили ничуть не меньше, чем в день, когда были нанесены. Но у него есть опыт. В бою он силен. Именно поэтому его нужно держать от него подальше. Однако от Ярика есть польза». Он отпил из вновь наполненного кубка. Теперь Амасек горчил. «Сегодня он полезен», — закончил Сыров. «Понимаю», — сказал фон Штраб. «И есть шанс, что он погиб, будучи полезным. Вы сами это сказали. На войне случаются потери». Ярик. Мотоциклисты догнали нас. Я услышал пронзительное рычание двигателей, обернулся и всмотрелся в новую, темно-серую форму дня Армагеддон. Звук становился все громче, от него несло звериной скоростью. Я увидел точки на горизонте, летевшие впереди главных сил орков, чей след все еще был облаком пыли. По всей длине колонны раздались предупредительные выкрики. Сетена и я были в первых рядах, мы шли во главе вместе со Шталем. Услышав мотоциклы, он выругался. До стен Темпестеры оставалось еще несколько километров. Орки доберутся до нас через минуту. Шталь посмотрел на истерзанную долину перед нами. «У нас нет оборонительной позиции», — сказал он. «Мы не можем ее себе позволить», — ответила Сетен. «Если дадим байкам остановить нас», — проговорил я, — «то они продержат нас до прихода остальных зеленокожих. Они уничтожат нас на открытой местности и без труда возьмут Темпестеру. Мы должны идти дальше». Я видел, как значение нашего положения отразилось в глазах Шталя. Непрерывный бой на открытой местности против боевых мотоциклов повлечет за собой тяжелые потери. Но он должен был понять, что оборона ничего не даст, мы только выиграем немного времени перед более страшной катастрофой. Он посмотрел на запад, где параллельно нашему пути несла свои воды загаженная река. Там мотоциклы не смогут нас преследовать, это так, но таким образом орки окажутся на возвышении, и им не составит труда столкнуть нас в воду. Я был рад, когда Шталь покачал головой. Он обдумывал свои решения и не собирался вести нас навстречу гибели. «Вокс!» — крикнул он, и к нему подбежал солдат с переносной станции. «Удвоить скорость!» — приказал Шталь. «Нас скоро обойдут с обоих флангов! Тяжелое оружие на фланге! Уничтожить машины врага!» «Сэр!» — отозвался боец и заговорил в микрофон. Сетена кивнула мне перед тем, как надела шлем, и выдвинулась к правому флангу. «Нам понадобится кто-то в силовой броне, способный противостоять машинам орков». Я пошел к левому флангу. Мое место было там, где предстоял самый жестокий бой. Длинная линия боевых мотоциклов растянулась на всю длину колонны. Орки жестко обстреляли нас. Их пули рвали солдат по обе стороны от меня. Снаряды взрывали землю, пока я бежал, и что-то горячее и смертоносное обожгло левый рукав моей шинели и задело руку. Пуля была такой большой, что даже скользящего удара было достаточно, чтобы сбить меня с ног. Я продолжал бежать и стрелял из болт-пистолета. «Цельтесь в ведущих байкеров!» — крикнул я, а потом привел пример, когда одним из выстрелов снес голову наезднику. Мотоцикл орка перевернулся. Зеленокожий, ехавший сзади, дернулся вправо так быстро, что его ближайший собрат потерял управление, пытаясь уйти от столкновения. Тварь унесло в долгий занос. Он поднялся и начал выправлять мотоцикл, но теперь это была неподвижная цель. Концентрированный лазерный огонь спалил его на месте. Поток мотоциклов пронесся мимо упавших наездников и достиг передних рядов нашей колонны. Они приближались, их пушки пробивали дыры в наших рядах. Мотоциклы справа и слева объединились, они не замедлились. Мы бежали в мясорубку из металла и стрельбы. Сатена. Не эта битва привела ее на Армагеддон. Не это бедствие было предсказано имперским Тару. Это была перепалка, всего лишь пролог. Настоящее испытание Армагеддона еще не началось. Именно тогда ей и предстояло узнать свою цель. Силы, что формировали эту войну, еще только собирались. Война пребывала в зародышевом состоянии. Когда она превратится в настоящий шторм, тогда и станет ясно, как лучше использовать свою силу. Она обретет знание, что было ее даром и проклятием самого Мистрали. Сетена не беспокоилась о том, что у нее все еще не было определенной роли. Признание раннего, быстрого развертывания битвы, как лавины непредвиденных обстоятельств, совпадений и случайностей, было еще одной формой ясности. Сейчас ее путь был понятен. Дойти до Темпестера и обеспечить, что последующие жертвы как можно сильнее ранят орка. Когда боевые мотоциклы с визгом пронеслись мимо правого фланга Стального Легиона, она вышла вперед. Сетена вытащила Скарпраттер. Древний меч Святой Деметрии был погибелью демонов. И для ксеносских мразей он тоже годился. К ней понесся орк-байкер, его морда широко расплылась в экстазе скорости. Сетена собралась. Орк поднялся на сиденье, занес обрезок трубы, увенчанный массивной булавой из зазубренного металла. Сетена увернулась от удара, махнула мечом по спине орка и рассекла его позвоночник. Байк покатился кувырком, подпрыгивая на каменистой равнине. Сетена развернулась, чтобы встретить следующий мотоцикл. В нагрудник врезался поток пуль. Удар опрокинул ее на спину, но керамит выдержал. Она подняла болт-пистолет и выстрелила орку в морду. Тело задергалось, как и байк. Он все еще держался прямо, его курс сбился, пушки еще стреляли. Байк создал суматоху, пока другие гонщики пытались объехать его смертоносную езду. В обстреле орков открылся проход. Стальной легион обрушил огонь на этот пролом, и еще больше наездников полетели на землю. Поток мотоциклов захлебнулся, река дикого металла иссякла. Множество огнеметов ударили по мотоциклам, подобравшимся слишком близко. По равнине были разбросаны тела легионеров, но колонна сохранила форму и продолжала идти вперед. Сетена пронеслась по земле, чтобы перехватить байк, который несся прямо на колонну. Сосредоточенный на людях, которых он косил, наездник не видел ее, пока она не обрушила на него скарпраттар по дуге над головой. Аура меча засияла синим, лезвие прорезало переднее колесо. Сетена отпрыгнула с пути обломков, когда мотоцикл перевернулся и раздавил орка своим весом. С востока байков больше не было. Но дальнейшее продвижение Стального Легиона замедлилось. Сетена побежала на запад, снова на передовую, навстречу ревущей резне. Ерик. Байкер подобрался слишком близко и врезался в колонну. Он похоронил солдат под своими колесами. Сминаемая плоть замедлила его. Под моими сапогами затрещали кости мертвых и умирающих солдат, когда я бросился вперед и всадил клинок в горло водителя. Орк булькнул, из его рта и горла брызнула кровь. Он попытался отшвырнуть меня. Я вытащил меч, прорезав мышцы ксеноса. Голова орка завалилась назад, и мотоцикл перевернулся. По нашим рядам били стабберные снаряды от других байков, и мне пришлось укрыться за машиной, которую я только что свалил. Две группы боевых мотоциклов пересекались друг с другом впереди нас. Обстрел не прекращался. Я слышал, как Шталь перекрикивал грохот орудий. Он подгонял солдат, но этого было мало. Продвижение было невозможно. Орки создавали быструю, смертоносную стену. С позиции капитана развернулись огнеметы. Они выплеснули горящие прометии на ближайших орков и покарали их за дерзость. Солдаты в переднем ряду опустились на колено, чтобы их товарищи сзади могли вести точный огонь. К оркам понеслись потоки лаз огня. Наша атака была дисциплинированной и безжалостной, но этого было мало. Из-за смога выхлопа и скорости байки были трудными целями. Машины и наездники не получали урона от лаз огня. мы все еще были загнаны в угол. Ракетчики уложили несколько байков с флангов, и теперь они были нужны на передовой. Справа от меня рассвел огненный шар, когда орочьи пули прошили топливный резервуар одного из солдат. Второй бак тоже взорвался. Наш ответный удар захлебнулся. Слева от меня подоспела группа ракетчиков. Они зарядили орудие, но погибли до того, как смогли выстрелить. Я оттащил ракетницу от тел. Проверил, чтобы был заряжен крак-снаряд, затем посмотрел на остатки от разбитого мотоцикла. Два потока орков пересеклись. В момент, когда они разойдутся, будет короткая пауза, и тогда мы снова попадем под удвоенный перекрестный огонь с опасных углов. Я увидел шанс. «Гранатометчики!» — крикнул я. «Ласт-стрелки! Ко мне! К победе!» Трое солдат с пусковыми установками и пара команд из двух человек приблизились к моей позиции, низко пригнувшись. «Огонь по моей цели и по моему сигналу!» — сказал я. «Не раньше!» Я закашлялся в душном воздухе. С обеих сторон от меня кивнули головы в дыхательных аппаратах. Обстрел начался снова. Боевые мотоциклы сошлись. «Ведущий байк слева!» — сказал я и взвалил ракетницу на плечо. Я пригнулся. Орочьи пули прошли прямо над моей головой. «Гранаты! Сейчас!» — крикнул я. Гранаты пролетели по дуге к точке, где должны были встретиться два потока орков. Стоило им упасть, я пустил ракету и сказал. «Ласт-стрелки! Огонь!» Гранаты, ракета и лазеры одновременно ударили по ведущим байкам. Взрыв мгновенно и яростно уничтожил три машины орков. Их смерть превратилась в новые вспышки, на потрошащей скорости во все стороны полетела тяжелая шрапнель. Цепная реакция была невероятной. Орки двигались слишком быстро и избежать столкновения уже не могли. Вид впереди меня исчез в водовороте металлической резни, пламени и клубящегося дыма. Я слышал, как кричал Шталь, не разбирал слов, но видел эффект. Подразделения обрушили свой огонь на распространяющееся опустошение. Далеко справа виднелось некое движение. Сетена повела атаку прямо на ошеломленных орков. Ее возвышающаяся фигура в серой броне была неумолимой смертью, надвигавшейся на врага. За ней следовал рев солдат, жаждущих мести своим врагам. Орки не стали ждать прихода. Некоторые развернули мотоциклы, чтобы открыть огонь по толпе, а другие пошли в контратаку. Но теперь у нас было преимущество. Шталь поддерживал обстрел лазерами. Он прижал орков и немного прикрыл бег Сетен. Зеленокожие пытались перегруппироваться и встретить наш правый фланг. Они ушли с места пожара, который мы устроили. Им не было дела до левой стороны. Я использовал их ошибку. Я поднял меч и взобрался на переломанный байк. «За Темпестеру!» — крикнул я. «За Армагеддон! Вперед! По костям зеленокожих!» Мы пошли в атаку, и теперь наша численность кое-что значила. У нас был импульс, а орки оказались между двух наших молотов. Дыхательные аппараты превратили мужчин и женщин, что бежали со мной, в одинаковых существ, легион хищников с черепами насекомых. Охровая волна налетела на зеленый поток. Орки сражались столько, сколько могли. Байкеры не были крупнейшими из своего вида, но достаточно большими. Это были яростные горы мышц. Один удар их топора, дубины или мачете раскалывал черепа и крошил кости. Но мы ударили по ним сильнее и били снова и снова. Я опустил меч на череп одной твари. Лезвие вошло ему в лоб, но он замахнулся на меня топором. Я уклонился от удара и прикончил его выстрелом в шею. Оттолкнув тело, я вытащил меч и бросился к следующему. Я убивал так быстро, насколько мог. Меня насквозь пропитала кровь ксеносов. Я дрался так, будто уничтожение этой небольшой вражеской группы было ключом к победе. Конечно, это было не так. Я знал, что мы дрались за шанс сражаться снова, сделать большее, чем отступить с пути орков. Но на глубинном уровне, в том, как я сражался, была более мрачная правда, и это я тоже знал. Если мы не будем биться с орками так, будто каждая битва была решающей в войне, то очень скоро нас ждет поражение. Я убивал каждого орка с энергией ненависти, накопленной за всю жизнь. И все равно этого было мало, потому что я все еще не знал, что их вело. Я не знал, что значило Гаскул, хотя эти орки тоже распевали это слово, и я чувствовал его великую значимость. Мы разбили орков, несколько сбежали. Они оторвались на своих байках, изрыгая утробное проклятие. Я знал орочий язык. Те вопли были угрозами вернуться и отомстить. Обычное дело, я почти не обратил на них внимания. Но было одно предложение, от которого меня пробрало до кости. Клубы выхлопа развеялись, и путь к Темпестере был открыт. Подразделения 252-го радовались победе над врагом. Я почти не услышал то, что прорычал последний убегавший орк. Когда мы перегруппировались и выдвинулись дальше, я раздумывал над тем, что услышал. Шталю я ничего не сказал, но Сетена это заметила. Она всегда замечала. «Что вы слышали?» – негромко спросила она. «Орк сказал, что пророк будет носить наши черепа». Я был точен в своем переводе. Не Варбос, пророк. Глава 5. Темпестер. Ярик. Губернатор Темпестеры, леди Ингрид Сом, находилась в инферно. Гостила у фон Штраба и слушала его заверения о том, что ее улью ничего не угрожает. Нас встретил ее лейтенант, Релья Тулин. Когда мы прошли через главные ворота и направились на широкую, вымощенную ракритом площадь, я готовился к худшему. Тулин вышел вперед поприветствовать Штали. Сетена и я держались на шаг позади капитана. «Он устал», — сказала Сетена, окинув Тулина взглядом. «Да», — согласился я. Я почувствовал облегчение. Одежда Тулина была чрезмерно роскошной, отчего ее вид выбивался из общей серости Темпестера, но грязной. Складывалось впечатление, что в ней спали. Еще один хороший знак. Я воспринимал коррупцию и продажность среди правящего класса Армагеддона как нечто само собой разумеющееся. Честный администратор не выжил бы и года под правлением фон Штраба. Что меня действительно интересовало в Тулине, так это его реализм. И в худом, сидеющем дворянине перед нами я видел человека, ожидавшего неминуемой смерти. «Мы бесконечно рады вам, капитан», — сказал он Шталю. «Мы боялись, что нас бросили, а когда увидели, что флот сбили, стальной легион, наземные войска, граф Тулин», — ответил Шталь. Он одарил наместника такой уверенной улыбкой, насколько позволяла усталость. «Враг, что сбил нас, только призвал наш гнев на свою голову». Глаза Сетена едва заметно сузились. Бравада капитана ей не понравилась. Шталь взглянул на бойницы позади нас. На парапете не было патрулей. «Какие у вас оборонительные способности?» – спросил он. «Наши орудия», – ответил Тулин, – «стационарные, но стрелять из них некому». «Некому?» – переспросил я. Во мне теплилась надежда, что безумный приказ фон Штраба не был выполнен досконально. «Некому», — повторил Тулин. «Мы потеряли все ополчение». Шталь прищурился. Движение его глаз было едва уловимым, но я заметил. «Я понял». Тулин помялся, а затем спросил. «Зеленокожие уже идут?» «Они будут здесь еще до наступления ночи», — ответил я. «У нас есть время подготовиться?» «Для того, что должно свершиться, да», — сказала Сетена. «Слава императору», — произнес Тулин. «Я уже была...» Он замолчал, когда осознал двусмысленность слов Канониса. «Что должно свершиться?» – едва слышно прошептал он. «Темпестере предстоит тяжкое испытание», – ответила ему Сетена. «Жертва». «Жертва». Тулин произнес это слово, будто сомневался в его смысле, но каждый его слог причинял ему боль. Он сглотнул. «Какого рода?» А затем его голос снова растворился в ветре. «Насколько большая?» «Очень скоро мы это узнаем», — сказал я. Мне хотелось поговорить с Сетена до того, как она объявит экстерминатус позже в этот же день. Ситуация была отчаянной, но я отторгал ее вечный фатализм и очевидное желание отдать Темпестеру оркам. Шталь тоже выглядел недовольным. У него, как и у меня, не было иллюзий насчет возможностей наших уменьшившихся сил сдержать орков. Но у нас все еще были приказы. «У нас было задание, у нас был долг». Сетена коротко кивнула. «Нам нужно проверить оборону», — сказал я. Несколькими минутами позже мы втроем стояли у валов. Больше там не было никого, кроме остальных выживших капитанов. Гансбург, Бойген и Мора были единственными командирами рот, переживших падение транспортников. На востоке облако пыли, создаваемое орками, стало ближе. «Темпестер опадет», — сказала Сетена. «Ее стены крепки, Канонисса», — ответил Штель. «Пробить их будет непросто». «Ваша неуверенность в средствах врага не делает вам чести, капитан». Он покраснел. «Вы не верите в Стальной легион?» Я был впечатлен. На своем веку я видел очень мало индивидов, у кого хватало смелости открыто бросить Сетена вызов. «Я полностью в нем уверена», — ответила Сетена. В ее голосе не было злости, лишь спокойствие стервятника. «Но даже не зная полного объема сил врага, я вижу, что к чему. Мы не можем защитить Темпестеру, осада будет недолгой». «Вы просите многого», — сказал я ей. «Хотите, чтобы солдаты отказались от своей миссии?» «Ради более великой», — ответила она. «Спасти нужно Армагеддон, а не отдельный улей». «Поражения имеют свойство накапливаться». Она склонила голову. «Удивляете меня, комиссар. Неужели верите, что здесь мы сможем удержать орков?» «Нет», — признал я. «Это признание причиняло мне физическую боль. Мне доводилось проигрывать сражения. Я бывал на мирах, павших под натиском ксеносов или разрушительных сил. Каждое поражение оставалось пятном на моей душе, и принимать конец до начала битвы было отвратительно. Каждый утраченный клок имперской земли побуждал меня драться за сохранение целого еще яростнее. Но слово «нет» ощущалось, как удар стилета в живот. И все же Канонисса была права. Полк, разделенный надвое, а потом еще надвое, лишенный всей тяжелой техники, сможет задержать орков совсем ненадолго. И все. Я мог принять необходимость жертвы, но отвергал бессмысленную. Сетена говорила о жертве, но не Стального легиона, Темпестеры. «Чем должен будет пожертвовать город?» – спросил я. «Всем», – ответила она. «Вы же понимаете это, комиссар?» Я понимал. «Тогда жертва должна быть истинной», — сказал я. «Значимой. Если Темпестере было суждено умереть, то это должно стать спасением для чего-то важного». Брэнкин. Внешняя оборона улья «Вулкан» внушила Брэнкин надежду. Защитные сооружения еще возводились, но работа шла быстро. Граф Ганс Сомнер, лейтенант лорда Отто Викмана, был ветераном Стального легиона, полковником в отставке. Он был здоров, как Грокс, с такой размашистой походкой, что казалось, будто его ширина превосходила рост. Брэнкин махнула рукой в сторону сети траншей и земляных заграждений, простиравшихся на тысячи метров за основной стеной. «Что из этого сделано недавно?» «Базовые укрепления здесь уже были. Неиспользуемые каналы, старые укрепления. Но мы усердно трудимся с тех пор, как пришло предупреждение». «Викман хотя бы воспринял его всерьез». Сомнер фыркнул. «Я об этом позаботился. Старый подхалим хлебал пойло Германа, поверьте. Я его только припугнул. Рассказал пару-тройку историй. Опыт прежних лет и все такое». «Хотела бы я, чтобы планетарный губернатор тоже прислушался». «Он слышит только то, что хочет». Брэнкин ухмыльнулась. «А вы не стесняетесь озвучивать свое мнение? Не боитесь, что я доложу вышестоящему командованию?» Сомнер расхохотался, затем сорвался в мучительный кашель. Он сплюнул комок темной флегмы и постучал себя по груди. «Тогда ему стоит поторапливаться, если он хочет убить меня раньше, чем это сделают мои легкие. Кроме того, я всегда узнаю настоящего солдата. Я теперь политик, и нам всем приходится барахтаться в грязном болоте Германа. Но хороший бой сделает из нас добрых солдат, вот увидите. Мы стреляем или помираем. Все просто». Брэнкин улыбнулась, но не разделяла его оптимизма. Она видела немало коррупции и довольно живучей, способной пережить самые кровопролитные войны. Уверенность Сомнера поразила ей. Вместо того, чтобы согласиться, она спросила. «Насколько укрепления близки к завершению?» «Работы еще немало. Нужно соединить и усилить некоторые траншеи. Кое-какие барьеры вообще просто грязь. Нам везут ракритовые блоки. Не волнуйтесь, мы все закончим. Все нужные рабочие у нас есть. Теперь, когда вы здесь, мы покажем зеленокожим, что значит соваться в наши города». На этот раз Брэнкин расслышал. Показная уверенность Сомнера была хрупкой. Он цеплялся за веру в легкую победу, потому что альтернатива его пугала. Бывший полковник слишком старался сохранить лицо. Однако он не лгал, хотя бы ей. не позволял себе сомневаться в собственных словах. «Преподадим оркам пару уроков», — сказала она. Это она могла обещать с уверенностью, но не могла обещать, что 6 рот будет достаточно для большего. 3 роты бронетехники и 3 мотопехоты без отдыха промчались по пепельным пустошам, пересекли равнину Антрат и дошли до вулкана за 2 дня. По пути они не встретили орков, что подтверждало факт приземления скитальца ближе к Темпестере. Вблизи Улья орочьих войск замечено не было. Это весьма обнадеживало, но в первый день пути к вулкану пропали 6 воздушно-десантных рот. Контакт пропал на несколько часов. Она опасалась самого страшного. Новости об их состоянии, когда они дошли до нее, были лучше ожидаемого, но не намного. И теперь хвастовство Сомнера беспокоило ее. Между целеустремленностью и заблуждением была разница. Если Сомнер не утратил способности видеть ее, то уверенно к этому шел. «Мы выставим танки и артиллерию за главными воротами», — сказала она Сомнеру. «Хорошо, хорошо», — ответил старый солдат. «И у нас будет столько пушек в траншеях, что мы порвем их, прежде чем они дойдут до стен». «Хорошая мечта», — подумала Брэнкин. Это был лучший план из доступных. Но реализма в этой надежде было мало. Кайпер, ее воксоператор, мчался по тропинке, петляющей по краям траншей. «Полковник!» В руке у него было переговорное устройство. «Вас вызывает комиссар Ярик!» «Благодарю», — ответила она и взяла у Кайпера тангенту. Ее тон был сдержанным, но она была рада поговорить с кем-то, у кого был разумный взгляд на положение дел полка. «Комиссар!» — заговорила она. «Как обстоят дела с Темпестерой?» «Часов до прибытия орков к воротам. Осада будет недолгой». Голос этого старого пса войны звучал хрипло от разочарования, и Брэнкин знала, чего ему стоило признать, что бой выиграть нельзя. «Как у вас обстановка?» «Неясно, но лучше. Надеюсь, мы успеем вовремя». «Мы выиграем для вас несколько часов», — сказал ей Ярик. «Может быть, даже день». Он говорил сухо, строго по факту. В этих словах Брэнкин уловила нечто ужасное. «Как?» «Мы отвлечем внимание орков. Это все, что мы можем сделать. И пустим им кровь». «Какой ценой?» – спросила Брэнкин, хотя знала ответ. «Мы потеряем Темпестеру. Но если эта жертва может спасти вулкан, то в ней есть смысл. Полковник, скажите, что будете готовы». «Мы будем». «Что насчет ополчения Улья?» «В полной боевой готовности, и граф Сомнер отдал приказ раздать оружие гражданским». Сомнер кивнул, радуясь возможности быть частью хороших новостей. Мануфактории вулкана производили винтовки на экспорт по всему Империуму. Запасы были бескрайними. Если приготовления завершатся, орков встретит армия гражданских в 10 миллионов. «Это радует», — сказал Ярик. «Комиссар, частью жертвы Темпестеры станет половина моего полка?» «Будет лучше, если получится зажать их в тиски». «На это мы и рассчитываем». Брэнкин задумалась над тем, как можно задержать огромную армию и суметь быстро преодолеть расстояние между ульями. Оставалось много неизвестных ей деталей, но они не имели значения. Значение имело то, как план Ярика может помочь вулкану. Она понимала, какую цену придется заплатить. Выбора не было, но к следующему рассвету у них всех будут руки в крови. Она осознавала необходимости войны, но не наслаждалась ими. «Планетарному губернатору придется за многое ответить», — сказала она. «За очень многое», — ответил Ярик. Он говорил так, будто сам намеревался задать вопросы фон Штраб. Ярик. Темпестеру я знал хорошо, как и все ульи Армагеддона. Я достаточно долго служил с остальным легионом, чтобы эта планета стала мне домом. С самого начала своей карьеры как комиссара с Мистраля я знал, насколько важно знать миры, куда меня заносило по долгу службы. Я знал географию Темпестера, ее промышленные возможности и сильные стороны. И я прекрасно знал, как ее убить. Тулин привел меня к северным докам. Огромные цистерны находились у своих причалов. От них могла быть польза, но меня больше интересовал трубопровод. 20 водяных магистралей, достаточно широких, чтобы в них мог проехать Лемон Рус, выходили из кипящего моря, а затем разветвлялись на сеть меньших труб. Они несли самый важный в этих выжженных, необитаемых землях ресурс на север, вдаль от моря. В огненных пустошах находились самые крупные залежи прометия во всем Империуме. Линии питали мануфактории Темпестеры, уходили за пределы Улья к другим промышленным центрам Армагеддона или бежали к космопорту, где орбитальные погрузчики переносили огромные резервуары к конвейерам, которые должны были доставить их в бесконечно жаждущий Империум. «Нам нужно будет открыть все клапаны», — сказал я. «А где их нет, пробить трубы». «О!» Вздох Тулина ничего не значил. Он выражал боль. Граф побледнел от ужаса. Неверие лишило его речи. Я посочувствовал, но приводить его в чувство не было времени. Если способность слушать он тоже утратил, я буду должен обеспечить Темпестере дееспособного губернатора. Мы стояли на пирсе, чей ракрит был заляпан черным. Над нами простиралась вечная тень трубопровода. Я посмотрел вверх и проследил его путь обратно в Улью. Я думал о наиболее всеобъемлющем способе достижения наших целей. Я принял необходимость жертвы Темпестера. Перспектива уничтожить город еще до первого выстрела все еще мучила меня, но не было смысла брыкаться против реальности. Посвятив себя этому делу, я сделаю так, что эта жертва засчитается. Я сделаю все необходимое, чтобы у вулкана был шанс на сражение. И я ударю по оркам настолько сильно, насколько возможно, неважно какой ценой. «Нужно будет расширить подачу прометия», — сказал я. «Нам понадобятся сварщики». «Вы хотите отвести часть потока от трубопровода?» Исполняющий обязанности губернатора снова обрел дар речи. «Хорошо». «Да», — ответил я, — «комплексу Катрин». Тулин побледнел еще сильнее. «Если мы заполним водоочистные сооружения прометием...» «Да». Кивнул я. «Мы пустим прометий вместо воды по всему улью. В этом и заключается моя идея, граф Тулин. Именно это и нужно сделать». «Но урон, если он загорится...» Он не видел картину полностью. «Само собой он загорится», — сказал я ему. «В том и смысл. Весь смысл в уроне». Тулин уставился в пустоту. Он словно уже видел пламя. Он попытался снова. «Люди...» Впервые с момента, как коготь опустошения был замечен, я слышал такое беспокойство. Я попытался вспомнить, когда последний раз слышал, чтобы какой-то политик Армагеддона волновался о людях. Не вышло. Я моргнул, весьма удивленный. Затем объяснил ему, насколько неверными были его приоритеты. «Люди или будут сражаться, или умрут. И ничто из того, что мы делаем, не изменит этого. На фоне стратегической ситуации судьба жителей Темпестеры вторична. Так должно быть, граф. Этот факт меня ничуть не радует, но менее важным он от этого не становится». Он ничего не сказал. Граф смотрел на шпили улья, несомненно, уже видя дым. Он не оспаривал то, что я говорил. Даже не задавал вопросов насчет того, что комиссар приказывал сжечь подвластный ему город, и почему он вообще должен прислушиваться к моим словам. Военной операцией в Темпестере командовал Штель. Но когда Сетена заговорила о жертве, граф смотрел именно на меня. У меня не было старшинства в звании, но имелся опыт длиной в столетие. Это тоже имело свой вес. Неформальный, но ощутимый. «Столько войн, столько жертв!» Наконец Тулин произнес. «У нас мало оружия, для населения ничего нет!» Он посмотрел на меня с надеждой. Фактически он сложил полномочия в мою пользу. То, что надвигалось, было вне его компетенции, и он это понимал. Я подозревал, что благодаря своей податливости Тулин нравился всем, кто стоял выше в иерархии правящего класса Армагеддона. Но сегодня это делало его куда более значимым членом этого общества. Если он и не мог совершить невероятное, то был готов позволить сделать это другим. Но сейчас он отчаянно надеялся хоть на что-то, что даст ему шанс уснуть ночью. Даже если шанс дожить до следующей ночи был мал. «Что вы намереваетесь предпринять?» – спросил я. «Объявить эвакуацию. 50 миллионов жителей? И куда?» «Подальше от орков». Я не стал утруждаться и объяснять ему, что если орков не остановить, то бежать будет некуда. Тогда это означало побег на север. «В пепельные пустоши?» Он кивнул. «Настолько, насколько удастся». Я посмотрел на него. «Вы понимаете, что скажете им?» «Да, и они подчинятся. Они предпочтут бежать, комиссар». «Хорошо», — сказал я. Если бы мы не встали на путь, означавший потерю города, я бы ответил ему по-другому. Я бы заставил каждого жителя Улья драться до последней капли крови. Они были более чем в долгу перед императором. Но дальнейшие жертвы не имели смысла. Если жители Темпестеры предпочитают медленную смерть в пустошах, то я не стану им мешать. Тулин был прав. Слухи о том, что идут орки, разошлись от шпилей до Подулья, и выбор стоял между смертью и побегом. Выбор был ложным, но я позволил ему существовать. Роты Стального Легиона распределились по отделениям, чтобы следить за саботажем трубопровода. Некоторые из темпестерских рабочих выступали против разрушений, которые им было приказано устроить. Они отвергали предстоящую жертву, и легионерам пришлось из наблюдателей стать силовиками. Сетена и я разделили ключевые точки трубопровода. Мы наблюдали за солдатами. Самое активное сопротивление я встретил в комплексе Катрин. Начальник смены воспротивился осквернению вверенной ему святыни. Он стоял на помосте в конце сводчатого сооружения длиной в 1000 метров перед панелью управления, без оружия, но созвав толпу рабочих. Идея превратить улей в ловушку для орков их не привлекала. Все, что они смогли понять, было то, что мы хотели заменить воду в трубах на промите. Когда я пришел, взвод сержанта Лаксона находился на другом конце помещения и держал рабочих на прицеле винтовок. Они еще не стреляли в людей, которых, как они полагали, пришли спасти. Я спустился с платформы, шедшей по всей длине помещения. По обеим сторонам располагались гигантские резервуары с водой, подвергавшиеся фильтрации и опреснению. Мое оружие оставалось в кобуре. Я молча вышел вперед. Я смотрел на рабочих, что преграждали мне путь до тех пор, пока они не отходили в сторону. Через несколько минут я взобрался на помост и заговорил с начальником. «Как тебя зовут?» – спросил я. Видя мою униформу, он засомневался, стоило ли огрызаться в ответ. Мой вопрос еще больше застал его врасплох. «Генрих Гроэт, комиссар», – ответил он. «Прекрасно, Гроэт. Я вижу, ты знаешь свой долг». «Да, комиссар». Он приосанился. Начальник был крупным человеком с широкими плечами и внушительным животом. Его волосы и борода давно не знали ухода. Его так покрывали жирные пятна, что казалось, будто он никогда не покидал это царство стальных колес и рычагов. «Я тоже знаю свой долг. Он заключается в защите Империума любой ценой. Иногда цена очень высока». Мой голос эхом раздавался по всему помещению. «Эта цена мне не по нраву, но выбора у меня нет, а у тебя есть. В самом деле, ты можешь помочь мне выполнить мой долг. Можешь помочь в борьбе против ксеновской заразы. Или можешь выполнять свой долг, как обычно, до конца». Он сглотнул. «Это цель всей моей жизни», – тихо сказал он. «Я понимаю», – ответил я, – «и уважаю твое решение». Так и было, но у меня действительно не было выбора. Я вытащил болт-пистолет и застрелил его. Остальные рабочие в страхе попятились. Порча водоснабжения продолжилась без нареканий. В тот день мне повезло, что не пришлось выносить приговор кому-либо из солдат. Позже, когда гомон орков стал ближе и громче, когда их пятно покрыло равнины на востоке, я стоял на северных валах вместе с Сатена и смотрел на поток отчаявшихся. Они выбегали через ворота, и их страх был куда выше, чем скорость. Ворота достигали ширины в сотни метров, но оказались слишком узкими. Люди напирали друг на друга в такой спешке, что каждую минуту сотни оказывались затоптанными насмерть. Исход распространился по выжженной земле. Их ноги вздымали огромные облака золы. Сумерки, в которые коготь опустошения вверх Армагеддон, едва ли умерили жару дня. Пустоши представляли собой панораму запустения. Дюны пепла тянулись к берегам кипящего моря. Накопления тысячелетней промышленности задушили все следы жизни. Северо-западные пределы Армагеддона Прайм были изменчивой, удушающей пустыней, мертвым преддверием огненных пустошей. «Возможно, — сказала Сетена, — от эвакуации будет какая-то польза». «Они могут задержать орков еще ненадолго, — ответил я. В пустошах ничто не могло привлечь внимание зеленокожих. Но теперь там было приглашение к резне. Враг будет занят на несколько часов. Это могло принести небольшую пользу. У меня не было уверенности, что это будет иметь существенное значение. «Быть может, последнее сражение на открытой местности станет милосердием», — сказал я. «Они бы заслужили милосердие, если бы бежали навстречу оркам», — отозвалась она. «Я не буду просить об этом мирных жителей, когда мы будем отступать». «Мы можем позволить себе такую роскошь, комиссар?» «Сомневаюсь в этом, Канонисса». Она указала на бегущие толпы. Их взволнованные возгласы долетали до нас. С этой высоты, при таком освещении, люди казались неразборчивой массой, роем напуганных насекомых. «Посмотрите на слабость их веры. Они не заслуживают сочувствия». «Они и получают очень мало», — сказал я. «Вы считаете, что я слишком быстро решилась на чудовищный поступок, не так ли?» «Я считаю, что очень скоро нам всем придется сделать такой выбор». И будто в ответ гром на востоке преобразился в хохот врага. Глава 6. Небольшая жертва. Ярик. К ночи орки были уже у ворот. Роты под командованием Шталя стояли на страже на восточной стене. После крушения транспортников и сражения против боевых мотоциклов нас осталось меньше 500. Мы растянулись тонкой линией вдоль стены, и оттого казалось, что нас еще меньше. Шталь очень нервничал из-за нашей немощности, то и дело поглядывая из стороны в сторону. «Ну и что это за оборона?» – спросил он меня. «Большая часть стены вообще без защиты». Он был прав. Наши орудия были расставлены лишь на несколько сотен метров над главными воротами. Если орки решат пробиться сквозь стену или перелезть в другом месте, то не встретят сопротивления. Вполне вероятно, что так и будет. Их армия была настолько велика, что в темноте не было видно флангов. И все же интерес для них представляли ворота. «Наша оборона там, где должна быть», — ответил я Шталю. «Нам и не нужно держать их снаружи, так ведь?» «Да», — скрипя сердце, согласился он. Его задевала сама природа мероприятия. «Помните о том, что мы делаем, капитан». «Знаю». Его голос звучал тускло, расстроенно, даже когда ему приходилось кричать. Гомон орков на острие так и потрясал. Этот непрерывный рев, выкованный из дикости и возбуждения. С каждой секундой он становился громче. Для новых орков не осталось места, а те, что прибыли первыми, доводили себя до припадков боевого безумия. «Мы не открывали огонь. У нас будет очень мало времени, чтобы ударить по врагу. Мы используем нашу возможность». Было слышно, насколько пострадал боевой дух Шталя. Я надеялся, что по итогу капитан оправдает доверие Брынкина. Война только началась, ударов будет еще много. Хотя я смел надеяться, что не таких по масштабу, как рана, которую мы готовились нанести себе сами. Неподалеку, с левой стороны от меня, почти исчезая во тьме, неподвижно стояла Сетена, напоминавшая отрешенную статую. Она не выразила удовлетворения, когда приготовления к саботажу завершились. Не сожалела и о грядущих потерях. Мы знали друг друга больше 1,5 веков, и я все еще гадал о природе ее веры. В юные годы Канониссы она была крепче адамантия. Но с момента гибели Ордена Пронзающего Шипа и с того времени, как она вытравила все цвета со своей брони, сила ее веры стала столь холодной, что мне было трудно отличить ее от отчаяния. Из всех нас она, как никто другой, знала, что такое жертва. Забывания зеленокожих изменились. Они продолжали нарастать, однако теперь обрели форму. Теперь это было не ревом сотен тысяч дикарских глоток, пытавшихся переорать друг друга. Они звучали в унисон, они распевали. Снова прозвучало слово, впервые услышанное мной на Басквите. Оно ударило по стенам темпестеры, будто эти два слога могли раздробить ракрит. «Гаскул! Гаскул! Гаскул!» Громче и громче хвалебная песнь войны, победы зеленой волны. Оно молотило мой разум, впивалось когтями в душу. Застарелая боль в моей правой руке, наследие Мистраля, запульсировала с новой яростью. Я не мог избавиться от иррационального ощущения, что вот-вот должно было сбыться некое давнее пророчество. «Гаскул! Гаскул! Гаскул!» Это слово было звуком, которого я не слышал за всю жизнь, проведенную в борьбе с ним, и все равно я его узнал. Ксеносские отродья вообще не должны издавать ничего подобного. Так звучала Вер. А затем все прекратилось. Тишина была зловещей. Один молчащий орк пугал куда сильнее, чем тысяча оравших тварей. А в тот момент молчали они все. Я подался вперед и вгляделся во тьму, тщетно пытаясь увидеть то, что заставило умолкнуть всех орков. И я услышал это. Этот голос пророкотал над равниной. Когда он говорил, то переходил от глубокого гортанного рычания к увещевающему рю. Похоже, это и был их пророк. Это и был наш враг. Я слушал, осознавал важность момента, а интуиция подсказывала, что важность эта была еще выше, чем мне казалось. Пророк призывал свои войска завоевывать, обещал бесконечные трофеи и вечную битву. Он ненадолго замолчал, и Орда ответила в кошмарном единстве, и их неистовый восторг дал мне полное имя их пророка. Гаскул Макурук Трака. Я запомнил это имя. Оно было нашей целью. Именно этого орка мы должны убить, подумал я. Я вглядывался во тьму. Мне удалось уловить движение огромной тени, двигавшейся сквозь ряды орка. Черт я не рассмотрел, ничего, кроме расплывчатой громадной фигуры, которая притягивала взгляд неумолимой мощи. Гаскул заговорил снова, выкрикивал грубые имена орочьих богов и бушевал насчет судьбы межзвездных завоеваний. От этих слов у меня стыла кровь. Это не были простые угрозы. Ему удалось превратить своих сородичей в фанатичное единство. Если не остановить его здесь, на Армагеддоне, как далеко зайдет его влияние? У меня было видение чудовищной воли, объединяющей орков по всей галактике, начинающей ксеносский крестовый поход, с каким Империум еще не сталкивался. «Останови его», — подумал я, — «останови его». На стенах Темпестера я был единственным, кто понимал его речь, единственным, кто слышал не просто звериный рев и рычание. Единственным, кто осознал, что я тоже недооценил угрозу, пришедшую на Армагеддон. И я продолжу совершать эту ошибку. Не думаю, что я действительно понимал, чем был Гаскул Трака до того дня, годы и миллиарды жизней спустя, когда он заговорил со мной на высоком готике. Я посмотрел на Штель. Пусть он и не понимал полной важности происходящего, но осознавал, что дело плохо. Даже при слабом освещении на стене я смог увидеть, каким напряженным стало выражение его лица. «Разрешите обратиться к подразделениям», — сказал я ему. Он кивнул и подозвал вокс-оператора Лоренс, которая отвела меня к ближайшему пулеметному гнезду и подключила устройство к вокс-динамикам стены. «Бойцы Стального Легиона!» — заговорил я. Мой голос отразился от фасадов Темпестера. Он звучал достаточно громко, чтобы перекрыть проповеди Гаскула. «Враг уже у ворот, и число его легионы! Откровение ли это? Нет! Его сила ничуть не удивляет! Это мы сегодня его удивим! Разве могут они хотя бы предположить, что мы с ними сделаем? Разве не хотите увидеть их морды, когда ловушка захлопнется?» Я выдержал паузу, чтобы солдаты услышали собственное ликование, и продолжил. «Этой ночью угрозу мы не устраним, но орки запомнят то, что с ними станет в Темпестере. Они ощутят волю Стального Легиона!» Снова восторженные крики. В них звучала сталь. «Помните, за что сражаетесь! Вы сражаетесь не за один улей! Вы бьетесь за весь мир! Вы бьетесь за Империум! Так бейтесь отважно!» Одобрительные возгласы были громкими и продолжились дальше. Я вернулся к Шталю, и он окинул меня благодарным взглядом. Крики превратились в насмешки над орками. Нас были сотни, мы насмехались над бесчисленными тысячами, и это уже была победа. С невероятным ревом, что ударил по нам подобно ветру, орки пошли в атаку и пронеслись по узкой полосе равнины, отделявшей их ряды от ворот. «Огонь!» — крикнул Шталь. «Огонь из всех орудий!» Турели развернулись. Автоматические пушки крутились в разные стороны, поливая огнем приближавшиеся ряды орков. Более крупные стационарные мортиры и модифицированные осадные орудия били в основной массив армии зеленокожих. Огромные пушки заговорили одновременно, и ночь озарилась стеной света. Высоко взлетали куски орочьих тел, и по полю расстилалась пелена дыма и пыли. Орки не замедлились, дыры в их рядах заполнялись еще более взведенными тварями. К началу следующего этапа обстрела они вломились в ворота. Сквозь завывание пехоты я расслышал жужжание новых боевых мотоциклов где-то на севере. Выглядело так, будто Гаскул был такого низкого мнения о нашей обороне, что решил бросить на стены только пехоту. И от того, что он был прав, меня бросило в холод. Я не знал, была ли эта тактика актом презрения или подарком отдельным оркам на земле, шанс нанести первый сильный удар собственными руками. Атаку возглавлял огромный, тяжело бронированный варбуз. Он топтал любого подчиненного, имевшего неосторожность оказаться на его пути. Стоило мне увидеть его силовую клешню, мою правую руку дернуло сильной болью, но я отстранился от этого чувства. Наш второй залп пробил воронки в орде, но варбос бежал сквозь взрывы, не замечая ничего. Если бы я не знал, что там, в темноте, был монстр еще больше, то решил бы, что именно эта тварь ведет армию. Автоматические пушки теперь целились вниз и молотили по оркам у ворот. Вся шеренга стального легиона теперь стреляла по осаждающим. Несколько секунд мы обрушивали сплошной дождь из лаз огня и болт-снарядов, прежде чем орки проявили интерес к нам и ответили. По нам ударила буря из пуль и ракет. Мы укрылись за бойницами. Не все оказались достаточно быстрыми, и последующие ракеты уничтожили ракритовые зубцы. Одна из осадных пушек взорвалась. Автоматическая турель слетела со своего укрепления и свалилась с наружной стороны стены. Я надеялся, что стрелок погиб до того, как упал. Орки сосредоточили ракетный обстрел на воротах. Раздалась оглушительная дробь, когда снаряд за снарядом принялись барабанить в металл. Стена содрогнулась. Мы дали третий залп и отправили рой фраг-гранат через парапет. Мы выигрывали секунды. Длительность времени не имела значения. Значение имели показная сила и смерть. Требовалось довести орков до припадков ярости, чтобы они не помнили ни о чем, кроме буйства, и пошли за противником вглубь улья. Они были бесстрашной расой, но не без хитрости. Даже они заподозрили бы что-то, если бы вошли в Темпестеру, не встретив сопротивления. И мы сражались так, будто действительно был шанс защитить улей. Нам удалось привлечь внимание орков к главным воротам, удалось сфокусировать на себе большую часть их пехоты. Это уже было достижением. По крайней мере, так казалось. В ночь ударили потоки огня с десятков позиций. Орки разразились ракетным огнем. Последовали глухие взрывы. Завизжал металл. Тысячелетние ворота толщиной с танк Лемон Рус пали. Орки захохотали, и хотя я ожидал этого, хотя рассчитывал на это, мое лицо исказилось гримасой боли и ненависти, когда началась гибель величественного имперского города. В это время улицы Темпестеры все больше наполнялись Прометием. Тулин. Ребризер был старым и не справлялся со своей задачей. Тулин задыхался, его легкие требовали кислорода. Он сорвал дыхательный аппарат с головы и, спотыкаясь, двинулся дальше, отхаркнув влажный комок золы и пыли. «Граф Тулин?» – позвала его графиня Зеленко. «Я в порядке», – ответил он. «Продолжайте идти». Вместе с остальной знатью Темпестеры он с трудом тащился сквозь дюны. Богатые и могущественные таковыми не выглядели. Их одежда порвалась, испачкалась и стала серой. Как и их лица. Их глаза стали пустыми из-за страха. Они держались вместе на протяжении всей эвакуации, толпились во время ужасного прохода через северные ворота. У них не было иных вариантов, кроме как пойти тем же путем, что и низшие классы. И Тулин видел, как множество его родственников и знакомых оказались затоптанными в трясине других жертв. Он не думал, что кто-то из его друзей погиб, но так было потому, что своими друзьями он считал очень немногих. Под правлением Германа фон Штраба не было места доверия. Тулин никогда не считал себя идеалистом. Его жизнь была испытанием прагматизма, определением себя как полезного человека, но не угрожающего более могущественным. Но он бессознательно обрел чувство долга. Когда угроза Темпестере стала явной, его грудь сдавила, пронзила болью от опасности тому, что он любил. У него все еще был долг перед миллионами беженцев, бредших через пепельные пустоши. но не было возможности его исполнить. Механизма управления больше не было. Большая часть сил Адептус Арбитрес осталась сражаться вместе с остальным легионом, а те, что шли с беженцами, вряд ли смогут сделать хоть что-то с таким количеством людей. Порядка не было, только побег и страдания. Здешние ветра иссушали и душили. Они швыряли пепел ему в глаза, нос и рот. Дыхание причиняло боль, а глаза непрерывно слезились. Земли поглотили влагу Армагеддона и порождали жару. Неприкрытые участки кожи горели. Казалось, его лицо вот-вот свернется на черепе. Каждый вздох еще сильнее повреждал легкие. Он не видел дальше, чем на несколько шагов. Факелы, которые несли он и тысячи других, изо всех сил старались пронзить более чем несколько метров ночи во всех направлениях. Они были последними угольками надежды Темпестеры, гаснущими в мертвых землях. Тулин пересек дюны. Он побрел вниз по склону, потому что так сделали люди впереди него. По той же причине взобрался на следующую дюну. У них не было пункта назначения. Население Темпестеры брело на север, шаг за шагом идя к кипящему морю. Там идти уже будет некуда, но Тулину было легко не волноваться о решении, которое предстояло принять дальше. Дойти туда уже маловероятно. Нужно лишь продолжать идти на север. Сейчас он и миллионы других живы. Где-то далеко сзади продолжалась эвакуация. Граф не ожидал, что она закончится к тому моменту, как улью придет конец. Эту мысль оказалось тяжелее подавить. Пустоши пожирали беглецов. Люди падали, изнуренные жарой и обезвоживанием за долгие часы. Других проглотили дюн. Кучи пепла смешались по прихоти случая и ветра и накатывались на своих жертв, заглушая их тишину. Всего час спустя после выхода из Темпестеры мужчина в пяти шагах впереди Тулина исчез в расселине, скрытой тонким слоем золы. После этого Тулин пошел медленнее. Он шаркал, вздымая облака пепла. Он уверял себя, что вовремя почувствует под ногами пустоту и сможет отскочить. Грохнули пушки. Тулин обернулся. На востоке белые вспышки осветили стену Темпестеры. С этого расстояния барьер выглядел совсем маленьким. Но город все равно оставался горой, вырисовывавшейся так близко, словно и не было этого многочасового перехода. Окна шпилей светились, огни улья были еще одной приманкой для врага. Тули накинул взглядом форму зданий за искусственными созвездиями. Он увидел силуэт оставленной им ответственности. Он повернулся к Темпестере спиной и пошел дальше. «Что это?» – спросила Зеленка. Она по-прежнему смотрела на юго-восток. Тулин прислушался. Пушки в отдалении снова и снова молотили ночь. Рев множества звериных глоток, а затем приближающийся звук, двигатели, визжащие и голодные. «Беги!» – сказал Тулин. Он попытался последовать своему совету. Его ноги устали от долгой ходьбы по мягким дюнам. Сил не осталось. «Беги!» – молил он собственное тело. О долге он больше не думал. Никакой эмпатии к окружающим миллионам, лишь отчаянное желание прорваться сквозь вязкий кошмар. Его товарищи по несчастью тоже попытались ускориться. У большинства дела обстояли не лучше, чем у него. Несколько нашли в себе силы продвинуться на пару метров. После раздались крики. Крики ужаса, отчаяния, а ближе к звукам моторов – боли и смерти. Машины орков приближались. Тулин отказывался смотреть, но не мог отстраниться от звуков резни. На вершине дюны он подвернул ногу и опустился на колени. Тулин всхлипнул и оглянулся. Фары мотоциклов и прожекторы освещали пейзаж. Тулин в непонимании замер. Он не мог осознать масштаб жестокости. Машинам не было числа. Это были боевые фуры, дребезжавшие кусками брони. Обрезки металла рассекали любого, кто оказывался рядом с ними. Спереди фур крепились утыканные лезвиями осадные щиты и шипованные цилиндры. Они врезались в беженцев, сминали, потрошили, взметали облака крови и пыли. И даже это не было самым худшим. По две, по три и даже по четыре боевые фуры были связаны между собой на уровне шасси запутанными сетями из колючей проволоки. Приближаясь, машины создавали линию смерти длиной в 1000 метров. От этой мясорубки не было никакого спасения. Пепел, пропитанный кровью тысяч, превратился в грязь. Тулин бросился вперед, почувствовал опору под ногами и полетел вниз с дюн. Теперь резня была вне поля зрения, но он все еще слышал ее. Он слышал, как она приближалась, слышал, как надвигается конец. Наконец он смог бежать, когда уже ничто не имело значения. Умолкли орудия, и граф с горечью подумал, почему он решил умереть в пустоши. Какая польза от стального легиона? Почему император оставил их? Ответом ему стал невероятно яркий свет. Ярик. Настало время отступления. Орки миновали ворота, вошли на плацдарм позади них и хлынули на улицы. Они искали драки. Вопреки всем призывам нашего долга, от нас они этого не получат. Мы отступали, мы бежали. То, что это было планом, не могло подавить чувство стыда. Больше никогда, думал я, убегая вдоль бойниц на юг. Нам предстояло пройти несколько километров до Мануфакторума Морфей. Чтобы добраться до него, приходилось слишком сильно полагаться на удачу. Нам было нужно, чтобы орки больше интересовались самим городом, чем